Она все знала наперед, предугадывала, что он собирается сказать. Все это уже бывало много раз. Он собирается разузнать, где она живет. Спросит у нее телефон, но с этим просто, она нигде не жила. У Лоррейн стоял ее сундук с книжками. «Капитан Хорнблоуэр», «Жизнь Бетховена», дешевые книжки рассказов Сараяна и старыми вечерними платьями, которые надо перешить. Она понимала, что Луи растерян. Ей знакома была эта краснота, выползавшая из-под воротничка мужчины, и хрип отца нескладной речи. Она увидела, что Луи настороженно поглядел в зеркало на пассажиров. Индусы слегка улыбались друг другу. Китаец смотрел в пустоту, пытаясь увязать разноречивые сообщения двух журналов. Грек на заднем сиденье перочинным ножом разрезал пополам итальянскую сигару. Одну половину он вставил в рот, а другую задумчиво опустил в грудной карман. Старуха разжигала в себе злость на Луи. Она уставила железный взгляд ему в затылок, подбородок ее дрожал от ярости, а стиснутые губы побелели от напряжения. Девушка снова наклонилась вперед. «Я сберегу вам время», — сказала она. «Я стоматологическая сестра. Знаете, занимаюсь хозяйством у зубного врача в кабинете». Она часто так рекомендовалась. Сама не знала, почему. Может быть, потому что это пресекало всякие догадки, и никаких вопросов больше не задавали. Люди не любят долго говорить о зубоврачебных делах. Луи переваривал сообщение. Автобус подошел к железнодорожному переезду. Луи машинально нажал тормоз и остановился. Воздух зашипел, когда он отпустил педаль. Луи переключил передачи, набирая скорость. Он чувствовал, что времени уже в обрез. Старая карга с минуты на минуту подымет шум. Нет у него никаких 67 километров. Как только старуха встрянет, все будет испорчено. Луи хотел успеть за это время побольше, но его система не терпела спешки. Полчасика бы не нажимать, но старуха подгоняла. «Иногда я заезжаю в Лос-Анджелес», — сказал он. «Можно вас как-нибудь там найти? Схотели бы пообедать, на концерт?» Она отозвалась дружелюбно. Никакой вредности, паскудства в ней не было, она сказала. «Не знаю, понимаете, мне пока негде жить, я уезжала, хочу поскорее найти квартиру». «Но вы же где-то работаете», — сказал Луи. «Туда вам нельзя позвонить?» Старуха ерзала и вертелась. Она была в бешенстве от того, что Луи согнал ее с прежнего места. «Да нет», — сказала блондинка, — «понимаете, я без работы. Найду я, конечно, сразу, потому что по моей специальности работа всегда есть». «Это не то, чтобы меня отшить?» — спросил Луи. «Нет». «Ну, может быть, вы сами мне черкнете, когда устроитесь?» «Может быть. Понимаете, хотелось бы иметь знакомую в Лос-Анджелесе». И тут он раздался, голос визгливый, как точило. «В нашем штате есть закон насчет разговоров с пассажирами. Следите за дорогой!» Старуха обратилась ко всему автобусу. «Шофер подвергает нашу жизнь опасности. Если он будет отвлекаться, я потребую выпустить меня». Луи подобрался. Это серьезно. Старуха действительно может нагадить. Он повернулся к зеркальцу и отыскал глазами глаза блондинки. Он произнес одними губами: «Старая трухлявая карга». Женщина улыбнулась и приложила палец к губам. Она почувствовала облегчение, а с другой стороны, ей было немного жаль. Она знала, что раньше или позже с Луи будут хлопоты, но при этом видела, что во многих отношениях он парень славный, и до какой-то степени с ним можно совладать. Потому как он краснел, она поняла, что его, наверное, можно остановить, просто обидев. Но все было кончено, и Луи это понимал. Она не станет ввязываться в историю. Ему надо было все успеть по дороге, он это знал. Когда приезжаешь на станцию, у всех на уме одно — поскорее выбраться. Теперь все сорвалось. На мятежном углу он остановится только, чтобы высадить ее и сгрузить эти сволочные пироги. Он пригнулся к рулю. Блондинка сложила руки на коленях и уже не смотрела на него в зеркальце.